5. Один. Крым, Альма. 28 сентября 1854 года. Прапорщик Лобанов-Ростовский. «Смотрите, князь, а французы-то не идут на плато», — сказал Николай Николаевич, оторвав от глаз бинокль. «Похоже, неприятности, случившиеся с эскадрой, совсем выбили их из колеи». «Интересно», — подумал прапорщик, — «надолго еще хватит биноклей?» Зрительные приборы оказались лучшими подарками предкам, самый первый вручили Бутакову, потом Нахимову, а малое время спустя такие же презенты получили и другие севастопольские генералы и адмиралы. Зарин с Кременецким устроили на кораблях ревизию, выгребая всю неучтенную оптику. Особый подарок достался Котлебину. Фомченко вручил военному инженеру хитроумное устройство, позволяющее делать расчеты любой сложности, в том числе тригонометрические задачи и вычисления интегралов и дифференциалов. Питалась машинка от солнечных лучей. Говорили, что Эдуард Иванович на сутки забросил дела, осваивая новую игрушку, и после этого нигде с ней не расставался. На гостей из грядущего он смотрел теперь как на полубогов, владеющих высшим знанием. От Фомченко гений фортификации отдарился парой дуэльных серебряной инкрустации липажей в палисандровом ящике. Великому князю прапорщик преподнес цейс, купленный за свои кровные в Петербурге, куда он ездил в 15 году получать новые моторы для аппаратов. Себе же оставил бинокль, вымененный у адамантовского офицера-связиста. За 20-кратник с латинской надписью «Никон», снабженный приспособлениями под названием «оптический стабилизатор» и «лазерный дальномер», прапорщик отдал маузер в деревянной коробке. От сердца оторвал. Лобанов-Ростовский души не чаял в брутальном изделии «Waffenfabrik Mauser AG», но от оптического чуда 21 века пользы было куда больше. Теперь на ремне висел старенький офицерский наган, потертой кобуре, вызывая своим неказистым видом остроты сослуживцев. «Вы правы, ваше высочество», — ответил прапорщик. Поднялись до середины склона и встали, ни туда, ни сюда, как бы назад не шарахнулись, тогда все наши старания пойдут псу под хвост. План сражения основывался на том, что наступающих французов удастся заманить в огненный мешок и нанести такие потери, что они не решатся на атаки в других местах. Но, похоже, лишившись поддержки с моря, неприятель готов пойти на попятную. Рация, висящая на портупее, закурлыкала. 32-е, прапорщик. Как слышно? Прием. Голос Фомченко был так отчетлив, словно генерал стоял рядом. Великий князь с интересом прислушался. Слышу хорошо, ваше превосходительство. Наблюдаем три колонны пехоты силами до батальона каждая. Дистанция. Я это и сам вижу. 32-й, давай-ка выдвигайся на край плато. По сигналу огонь из всех стволов. Команду продублирую тремя зелеными ракетами. Как понял, прием. Понял хорошо. Занять передовые ячейки, ждать приказа открыть огонь. Вот и давай исполняй. До связи. Несмотря на то, что первоначальными планами предусматривалось позволить неприятелю занять гребень, Лобанов-Ростовский оборудовал передовые позиции на самом краю плато, так чтобы с них можно было обстреливать поднимающиеся войска. Он сделал это, уступив настойчивым требованиям Кирьякова. А если совсем честно, чтобы выцегонить под этим предлогом три десятка железных лопат и кирок. Генерал не стал скаредничать, выделил и шанцевый инструмент, и саперов из резерва своей дивизии. В результате шагах 200 перед каждым из пулеметных гнезд появилось еще по одному, соединенному с основной позицией ходом сообщения. Стараниями саперного капитана ходы применили к местности, укрыв насыпными брустверами заодно и гнезда. Теперь передовые позиции пригодились. «Ну, ваше высочество, пойдемте. Придется немного потаскать тяжести». «Что ж, князь, не беда. Я, знаете ли, не боюсь запачкать руки в земле». Прапорщик кивнул, что правда, то правда. Императорский сынок не чурается простого физического труда. Передовые позиции дооборудовали с его участием. Великий князь прибыл в расположение пулеметчиков поздно вечером вместе с Фомченко и сразу взял фортификационные работы в свои руки. «Вот и хорошо. Тогда озаботьтесь перемещением пулемета на центральной позиции, а я займусь правой. А здесь оставим мичмана Агафонова. Я ему все растолковал. Справитесь, Сергей Михайлович?» Агафонов, севастополец, прикомандированный к пулеметной команде, кивнул, зардевшись в мальчишеском восторге. Как же, мало того, что ему поручают такое ответственное задание, это еще и происходит на глазах у великого князя. «Пора, ваше высочество!» Великий князь поправил каску и, придерживая рукой неудобный палаш, поспешил следом за начальником пулеметной команды. «У наших генералов, включая Фомченко, просто не хватило выдержки», — подумал прапорщик. «Надо было не торопиться, не поддаваться эмоциям, а выждать хотя бы четверть часа. Как раз этого времени и хватило французам, чтобы справиться с растерянностью». Пехотные шеренги наползали на плато с неотвратимостью приливной волны. И без бинокля князь отлично видел колышущиеся над рядами фесок щетину штыков, синие куртки, расшитые красными шнурами, пропыленные, бородатые, озлобленные лица, в которых навсегда въелся африканский загар. — Турка! — спросил молоденький солдатик. — А говорили, французы! Что ж, турку на нас послали! Прапорщик заранее посадил в боковые ходы ячейки по 3 стрелка со штуцерами. Конечно, если все пойдет по плану, французам нипочем не добежать до окопа, но скажите на милость, когда это на войне все шло по плану? «Турка и есть», — откликнулся другой, постарше, с выщербиной между верхними зубами. «Они завсегда в шароварах и красных ступках на головах. И лютые, не приведи Никола угодник». «Ну, ежели турки, ничего, турку побьем», — отозвался молодой. «Турку русские завсегда бивали. А мы чё, не русские? И мы побьем». «Это зуавы», — чертыхнулся про себя прапорщик. «Африканские, мать их за ногу, стрелки, отборные части, краса и гордость французской армии. Знающие люди сравнивают их с казачьими пластунами, та же неутомимая ярость в бою, та же хитрость, умение действовать в одиночку, не дожидаясь приказа, виртуозное искусство стрельбы и владение холодным оружием. Самый упорный противник, которого можно найти на этом поле. Кроме, пожалуй, Хайлендерской гвардии. 200, 190, 180. Авиатор привычно отсчитывал дистанцию в метрах. Что же они там медлят? Красно-синие шеренги продолжали печатать шаг, и вдруг зуавы единым движением сбросили ружья с плеч и выставили перед собой штыки. Молоденький солдат, только что порывавшийся побить турку, охнул и отшатнулся. Зеленая ракета лопнула над самым окопом, за ней вторая, третья, и тут же слитно загрохотали пулевые батареи. Прапорщик взялся за рукояти пулемета, прищурился. «Ну что, хватит им, пожалуй, тут прогуливаться». На дистанции в 200 метров, в упор по меркам германской войны, остроконечные пули патронов образца 8-го года пробивали по нескольку тел. При глубине построения в 5-6 шеренг ни одна пуля не пропадала зря, а их в брезентовой ленте было ровно 250 штук. И еще 3 ленты лежали в коробках в ячейке, не считая тех, что припрятаны неподалеку в специально открытом окопчике. Батареи тоже свирепствовали. Снопы картечи прорубали в краснофесочных рядах широкие просеки. Зуавы трижды пытались броситься в штыки, но не тут-то было. Под кинжальным огнем 3 максимов они валились на землю рядами, будто трава под взмахом хорошо отбитой литовки. Избиваемые из фронта, из флангов, африканские стрелки замерли, качнулись в неустойчивом равновесии, подались вперед и отхлынули, оставляя за собой скаты, сплошь усеянные сине-красными телами. Максим замолчал. Лобанов-Ростовский откинул крышку замка, второй номер стал вставлять ленту, прапорщик, не скрываясь, встал во весь рост и поднял бинокль. Батареи перенесли огонь и били по французским пушкам, развернутым за речкой. И отвечали, но как-то неубедительно. Ядра ложились недолетами, понапрасну перепахивая склон. «А это еще кто?» У подножия плато в толпе бегущих зуавов метались два всадника. Лобанов-Ростовский подкрутил колесико бинокля. Так и есть. У одного на мундире блестит, заметное даже с такого расстояния, золото генеральского шитья. Прапорщик взглянул на шкалу встроенного в бинокль дальномера, сдвинул прицельную планку на деление 8, 800 шагов, и поймал кавалеристов в прорезь. Дернул рукоять затвора, досылая патрон, нажал на спуск, пулемет задергался, лента поползла в приемник, из окошка под стволом посыпались горячие, остро воняющие порохом гильзы. «Зря вы сюда явились, мон-женераль, вот что. Сегодня на берегах речки Альма солдатам Второй империи весьма неуютно». Два. ПСКР «Адамант». 28 сентября 1854 года. Сергей Велесов. Попаданец. Картинка с камеры беспилотного вертолета напоминала заставку компьютерной игры. Парусные кораблики, выстроившиеся ровными колоннами, пенные усы из-под форштивней, полощущиеся флаги, как в бородатом анекдоте, изумительная графика, одна беда — сюжет ворованный. Упаси меня Бог! Я не обвиняю Павла Степановича в плагиате. Этому, понятно, нет места в военной науке. Любое удачное тактическое или стратегическое решение сразу попадает в золотой фонд военной мысли и его используют, когда выпадает подходящий случай. Ну кто, скажите на милость, виноват, что построение эскадр почти в точности повторяет картину боя при Трафальгаре? Не верите? Судите сами. Как и Вильнёв. Гамилен вел эскадру на север. Как и Вильнёв, он перед самым боем предпринял перестроение, включив в состав ордера то, что осталось от первого и второго отрядов. Как и 50 лет назад, строй эскадры не успел образовать кильватерную линию, французы шли уступом двумя колоннами, причем голова правой, находившейся ближе к берегу, поравнялась со вторым от конца мателотом левой колонны. Как и при Трафальгаре, под ветром у Гамилена был близкий берег и еще более близкое мелководье. И ветер, дувший, как и тогда в Бискайском заливе, Зюида наполнял паруса вражеских кораблей, идущих на французский строй полным бакштагом. И, наконец, оба они, и Вильнёв, и Гамилен, французы, черт возьми. А, правда, у Вильнёва не было паровых кораблей. По мне так весь совпадение довольно, чтоб адмирал застрелился на шканцах, не дожидаясь начала боя, чтобы не утруждать рог заботами о собственной судьбе. Но, похоже, Гамилен решил переиграть фатум. И, надо сказать, для такой попытки у него были основания. В двух французских колоннах идут то ли 11, то ли 12 двух- и трехдеечных линкоров. В эскадре Нахимова 13 вымпелов. Силы, можно считать, равны. Правда, на многих французских кораблях спущены стенги, их паруса ничего не добавляют к тяге, выбивающихся из сил паровых буксиров. А тем приходится несладко. Ветер, принесший на своих крылах русскую эскадру, ощутимо крепчает. Волна бьет колесным пароходом в борт, и они еле-еле выжимают из машин по 4 узла, тогда как неприятель подходит на всех 8. Нахимов, скомандовав перестроение для боя, велел раскинуть леселя, чтобы уж точно не дать неприятелю оттянуться от мелководья, навязать бой на своих условиях. Главный козырь Гамилена — паровые суда. И он решил сделать то, к чему французы с англичанами старательно готовились на маневрах. Но чего так и не опробовали в боевых условиях. Принял эскадренный бой на буксирах за пароходами. Они-то и стали первыми жертвами. В маленький «Саламандр», тащивший линкор «Иена», с разгону врезался головной линкор второй колонны нахимовского отряда «12 апостолов». Железный корпус суденышка смяло, как консервную банку, и опрокинуло. Несчастный пароход камнем пошел ко дну. Линкор получил большую пробоину в правой скуле, в которой сразу стала поступать вода, но это уже не имело значения. Его орудия дружно гремели. Плутонги правого борта крушили продольным огнем «Иену», левые били по корме «Юпитера». Французы отвечали из погонных и ретирадных пушек, но это было уже агонией. Несколькими минутами спустя к орудиям 12 апостолов присоединились пушки Святослава. Его командир, капитан первого ранга Леонтьев, сбросил паруса и вел линкор на четырех узлах. Ударив залпами с обоих бортов, он обогнул 12 апостолов и в упор. С пистолетной дистанции принялся методично крушить недвижную иену. После первого же залпа фок-мачта обрушилась за борт, пушки молчали, по палубе в ужасе метались люди, а Святослав все ревел взбесившимся вулканом, изрыгая снопы картечи, ядра, бомбы. Нечто подобное творилось повсюду. Четыре колонны прорезали строй эскадры Гамилена, последовательно отстрелявшись с обеих бортов. К тому моменту русские главные линкоры успели получить серьезные повреждения, французы били по подходящим с левых бортов всех кораблей. На Париже флагмане контр-адмирала Новосильского сбило грот-мачту, флагман Нахимова великий князь Константин, императрица Мария чинилась после ночного столкновения, горел после десятков попаданий. Ягудиил, возглавлявший правую колонну, был так избит, что едва дотянул до неприятельского строя. Его командир Павел Иванович Кислинский направил корабль в корму идущего концевым Виль-де-Марсель и скомандовал «На абордаж!». Те, кто находился в информационном центре, развернутом в кают-компании «Адаманта», могли лишь наблюдать, как стройные кильваторные колонны превращаются в беспорядочно спутанный клубок, изрыгающий языки пламени, дымные столбы, фонтаны обломков. Контр-адмирал Истомин, откомандированный Корниловым на «Адамант», в качестве своего представителя нервно стискивал кулаки, на скулах его ходили желваки. Было видно, что он всем существом там, на палубе своего любимого Парижа. Старший лейтенант Бабенко сдвинул наушник. «Таш Каперанг! Митин передает! Корнилов отправил «Алмаз» обстреливать цели на берегу по запросу Фомченко». Кременецкий взглянул на меня. Я пожал плечами. Адмиралу виднее, потому что на морском быке Андрей. Истомин оторвался от монитора и посмотрел на прозрачный плексигласовый щит, куда старшина-планшетист наносил обстановку. «Сергей Борисович, как вы полагаете, это разумно? Вице-адмирал отсылает самый сильный наш корабль, когда здесь еще не все решено». «Ну, дожил», — подумал я про себя. «Уже контр-адмиралы со мной советуются». Но вслух произнес. «Полагаю, французы уже никуда не денутся, а мы обещали армейцам обработать указанные ими цели. В погребах крейсера полно шрапнелей, на море от них все равно никакого проку, а вот по суше пострелять — милое дело». «Верно», — подтвердил Никита. «Митин сообщает, Алмазу приказано обстрелять полевые батареи. Корректировать огонь будет лейтенант Марченко с гидросамолета, позывной 37-й». Авиаторы, отработав по линейному ордеру, вернулись в Севастополь и вот прилетели снова. Гидропланы сбросили стрелы по сухопутным целям, после чего занялись разведкой и корректировкой. Ладно, это дела Фомченко, на то он и генерал. Истомин подумал, потом кивнул и вернулся к монитору. В рубке снова повисла тишина, нарушаемая лишь электронными писками и дыханием. «Смотрите, товарищи офицеры», — нарушил молчание Кременецкий. «Арьергард французского ордера выходит из боя». «Хотел бы я знать, что напишут о сражении у Альмы будущие военно-морские историки этого мира. Возможно, родится и такая версия». «Адмирал Гамилен, желая сохранить наиболее боеспособную часть своего флота, винтовые линейные корабли, выделил их в отдельную колонну, поручив командование самому талантливому своему подчиненному, графу Буа-Вильмуэзу. И когда стало ясно, что Нахимов предпримет фронтальную атаку в строю четырех параллельных колонн на французский ордер, Гамилен отдал приказ винтовым кораблям прибавить ход и за строем парусных линкоров по дуге выходить из боя. Тем самым адмирал проявил предусмотрительность, спасая лучшие боевые единицы для защиты плацдарма с моря до подхода англичан». Истомин выругался. «Вот значит, что он затеял. И как я сразу не догадался». Я удивленно посмотрел на вице-адмирала. «Гамилен поставил винтовые линкоры в конец колонны», — пояснил он. «Видите, они без буксиров». Я вгляделся в монитор. «Действительно. Перед четырьмя кораблями, выходящими из строя вправо, нет буксирных пароходов». В голосе Истомина сквозило раздражение. «Поздравляю, господа! Этот прохвост Гомелен натянул нам нос. Сейчас они обогнут общую свалку и уйдут на Норд-Вест. 3 часа, и они в Евпатории. Гомелен наверняка выслал вперед авизо, чтоб турки снимались с якорей и шли навстречу». «Вы полагаете, турецкие корабли могут ударить по Нахимову с тыла?» — встревожился Кременецкий. Истомин покачал головой. «Что вы, господин капитан второго ранга? Пока они сюда доберутся, все будет уже кончено. Нет, Гомелен хочет увести винтовые линкоры в Евпаторию, а турки выйдут в море, чтобы мы не слишком усердствовали с преследованием». «Морской бык вызывает!» — крикнул Старлей. «Господин контр-адмирал! Корнилов на связи!» Никита щелкнул тумблером, включая громкую связь. «Отряд паровых кораблей обходит нас с фланга», — возник в помещении голос. «Поворачивай навест, приму бой на параллельных курсах». «Они уходят!» — Истомин вырвал микрофон у Старлея. «Гомелен нас обманул! Они уходят в Евпаторию!» И верно, 4 отчаянно дымящих кораблика меняли курс, поворачивали к северу. Корнилов ответил не сразу. «Ваша правда. Постараюсь нагнать. Хоть на отходе пощиплю. Эх, потомков я отослал. С их пушками точно бы справились. Может, вернуть?» «Да, господин вице-адмирал, возвращайте скорее. И вот что еще. Сообщите от своего имени на Париж, чтобы Павел Степанович не увлекался. Боюсь, меня он не послушает. Французам так и так крышка. А ветер того, гляди, разойдется до 6 баллов. Корабли побиты, к маневрированию сейчас мало способны. Как бы ни повыкидывало на берег». В углу монитора светилась панель с данными атмосферного давления, скорости и силы ветра. Истомин прав, погода в самом деле меняется. Я вышел из кают-компании и поднялся на палубу. Вдали, на фоне берега, высился лес мачт, затянутый сплошной ватной пеленой. Над морем разносился сплошной пушечный рык. Там, на залитых кровью палубах, в пороховом дыму, в паутине изодранных снастей сражались люди. Умирали сами и убивали других. Шли на дно, захлебывались кровью из простреленных легких. Валились на палубу с головой, рассеченной ударом кортика или абордажного топора. И ни один из них не успел узнать, что сегодня судьба их мира сделала крутой поворот, окончательно покинув колею, в которой катилась, увлекаемая естественным ходом событий. И я, выходит, приложил к этому руку. А ветер правда посвежел. Море, с утра испятнанное редкими барашками, теперь сплошь покрылось снежно-белыми завитками, исчерчено ровными рядами волн, катящих с веста. Порывы ветра срывают пену с гребней. Даже сюда, на вертолетную площадку, долетают порции брызг. 5 баллов, согласно визуальной шкале Бофорта, памятной с моей яхтенной молодости. А ветер крепчает, прижимая изувеченные линкоры к коварному мелководью. «Сергей Борисович!» Я обернулся. Из двери выглядывал старший лейтенант Бабенко. На физиономии начальника БЧ-4 была написана неприкрытая тревога. «С Константина сообщили, адмирал Нахимов тяжело ранен!» «Вот тебе и упругость временной ткани! Вот тем, мать его, не туда! И Трафальгар! И дернул меня, черт, забавляться с историческими параллелями!» Три. Севастополь. База авиаотряда. 28 сентября 1854 года. Реймонд фон Эссен. «Еще одним меньше», — невесело сказал Эссен. «Месяца не прошло. А что отряда осталось? Слезы?» Марченко молчал. При приводнении его эмка зарылась носом в волну и скопотировала, поломав правую плоскость. Лейтенант садился последним, кружил над южной бухтой, ожидая, когда сядут ведомые. Высота волн заметно превышала предельные для гидропланов 0,5 метра, так что авиаторы еще легко отделались. Чуть меньше везения, и пришлось бы вылавливать из воды обломки всех 3 аппаратов. «Да заменим мы крыло», — жаром заявил Кобылин. «Делов на сутки. Вот сейчас прямо и возьмемся. Вы меня, Реймонд Федорович, знаете. Ежели сказал, что управлюсь, значит, так тому и быть». Эссеновский наблюдатель, прославившийся дебошем в одном из севастопольских трактиров, теперь заведовал ремонтной мастерской. После ранения моториста «девятки» Рубахина, признанного отрядного левши и кобылинского дружка, Литнап принял его непростое хозяйство. Руки у унтер-офицера были золотыми, с гидропланами он нянчился, как с малыми детьми. «Ладно, действуй», — милостиво разрешил лейтенант. «Только смотри, я тебя за язык не тянул. Чтоб завтра к 15:00 аппарат был готов к пробному вылету. Сам полечу, смотри». «А ты, Борис Львович, не стой. В ногах правды нет». Кобылин торопливо кивнул и вышел. Марченко подвинул стул, лицо его скривилось от боли, и Эссен заметил, как неловко он держит правую руку. «Тебе бы к врачам показаться, может, кость треснула». «Нет там никакой трещины», — отмахнулся Марченко. «Самый пошлый вывих. Да и кому обращаться? Пирогов при армии, а остальных хрен их знает, что тут за коновалы. Фибиха бы сюда. Он хоть и сволочь изрядная, а такую ерундистику вправлял, за здорово живешь». «Ты все-таки, Борис Львович, поосторожнее с рукой», — отозвался лейтенант. «А то ведь Кобылин-то аппарат починит, а летать на нем кому?» «А ты, Реймонд Федорович, ври да не завирайся», — усмехнулся Марченко. «Спасибо, конечно, что так меня ценишь, а только пилотов у нас теперь больше, чем машин». «И ведь не поспоришь», — подумал Эссен. «На два аппарата, способных подняться в воздух, в авиаотряде сейчас 6 летчиков». Он вытащил из планшетки карту, развернул на столе, сдвинув в сторону стаканы с остывшим чаем. Глаз авиатора, привыкшего к куда более точной продукции военно-топографической службы, никак не мог привыкнуть к архаичным обозначениям и вольностям с масштабом. Но, увы, карты, имевшиеся на алмазе и адаманте, мало на что годились. За полвека все ориентиры, дороги, очертания жиденьких рощиц, даже изгибы речек и ручьев изменились до неузнаваемости. «Ладно, рассказывай, как слетали», — сказал он Марченко. «А что рассказывать? Подошли вдоль берега на 300 метрах, опознали цель, вывалили стрелки». «На пехоту?» — уточнил Эссен. «На батареи. Князенька наш наводил. И по радио, и ракетами. Он там своими пулеметами столько нашинковал, смотреть страшно. Весь склон в трупах. У бродов сплошной затор. Колонны смешались ни туда, ни сюда. Наши батареи по ним пристрелялись, а французы попытались их подавить, а вот Боренька и попросил им пыху сбить». «И что, сбили?» «А то как же. 3 захода, половину стрелок вывалили. Еще собирались с моря окатить шрапнелями, алмаз даже успел дать пару залпов, но его почему-то отозвали. Ну, мы по батареям прошлись, а потом еще 2 захода по пехоте. Ох, не завидую я лягушатникам. Почитай, как на германской. Пулеметы, шрапнель, аэропланы, колючки только не хватает». «Ее тут, кажется, еще не изобрели», — буркнул Эссен. «Ну ничего, теперь есть кому подсказать». Марченко кивнул. Даже без пулеметов проволочные заграждения могли бы стать непреодолимым препятствием для здешней пехоты, обученной действовать в плотных построениях. «Алмазу дали команду преследовать сбежавшие паровые корабли», — объяснил Эссен. «Он, благодаря Велесову, исправно рассылавшему сводки, был осведомлен о событиях на море. Там сейчас такое творится». «Да видел я», — кивнул Марченко. «Все в дыму! Бой в Крыму!» Присказка, появившаяся после Крымской войны. «Паруса! Палят пушки! Корабли горят! На абордаж сцепились! Чисто на варин! Я на отходе не удержался, прошелся над ними! Красота!» «Это знаешь ли, кому красота, а кому совсем даже наоборот. С адаманта сообщили, ветер до 7 баллов, волнение усиливается. Вон что в бухте у нас творится, а там берег подветренный, мысом не прикрыт. Половина кораблей перекалечены. Если не оттащить их подальше в море, сядут на камни. Пальба уже прекратилась, французов сколько-то ушло, остальные кто догорает, кто на берег выкинулся. А Нахимова еще в самом начале сражения ранила». «Да ну!» — Марченко присвистнул. «Вот уж действительно, от судьбы не уйдешь». «Типун тебе на язык, Боренька! Не ровен час накаркаешь. Сказано же, ранен адмирал. А там врач, не чита Фибиху, настоящий волшебник». «Ну и хорошо», — Марченко тяжело поднялся. «Я, Реймонд Федорович, пойду. Что-то плечо и вправду разболелось. Дергает, зараза. Поищу, какого ни на есть фельдшера. Пусть лупки наложат, что ли. 4. Вспомогательный крейсер «Морской бык». 28 сентября 1854 года. Андрей Митин. «Вот уж воистину ирония судьбы», — усмехнулся Андрей. «Морской бык, чьи орудия должны были пробивать борта французских линкоров, сейчас вытаскивает один из них на буксире в море, подальше от опасного мелководья, где уже сидит столько кораблей, подальше от коварной гряды, на которой прибой в эти самые минуты доламывает незадачливый Карадок, сумевший вывернуться из прицелов русских пушек». Шторм пришел с Веста. Внезапно. Да и какой шторм? Смех 1,7 баллов. Очень свежий ветер. В иное время подобрать брамсели и нижние паруса, взять по два рифа на Марселях и контрбизани и неторопливо, раскачиваясь под ударами полутораметровых волн, вырезаться длинными галсами в открытое море, прочь от подветренного берега. Все-таки полвека технического прогресса — это много. Особенно если годы эти выпадают на период взрывного развития кораблестроения. Бывший британский сухогруз, ровесник дредноутов и линейных крейсеров, не особо напрягаясь, мог тащить против ветра сразу два больших корабля. Вот и сейчас за кормой морского быка переваливает с борта на борт флагман Новосильского «Париж», за ним в кельваторе «Маренго», на обоих спустились тенги и уже готовятся рубить мачты. Что угодно, лишь бы уменьшить напор ветра на высоченный, хоть и лишенный парусов рангоут. Колесные пароходы еле удерживают другие трехдеечные громадины на месте, не давая им дрейфовать к берегу. Владимир и Бессарабия, лучшие пароходы фрегата Черноморского флота, впряглись во флагманского великого князя Константина и, надрывая машины отменной британской постройки, черепашьим ходом выгребают к Весту. Громоносцу не повезло. Пытаясь подать буксир на Чесму, он навалился бортом на беспомощный дрейфующий французский Юпитер, поломал колесо, и теперь пароход в компании обоих линкоров сносило к близкой мели. Семикабельтовых «Маристия», «Алмаз», отчаянно дымя обеими трубами, волок на буксире «Варну» и взятый абордажем «Фридланд». А далеко за ними, к Зюит-Весту, ветер рвал дымный шлейф над колесным «Могадором». Адмирал Гамилен не зря назначил для буксировки своего флагмана этот фрегат, чья 650-сильная машина уступала разве что Наполеону. Виль де Пари, шедший головным в ордере, сумел уклониться от боя с севастопольцами и теперь уходил в Евпаторию, провожаемый проклятиями французских моряков, брошенных своим адмиралом. Когда вице-адмирал Корнилов осознал, что четверка винтовых кораблей не собирается наносить удар с тыла по Нахимовской эскадре, а поспешно покидает поле боя, он сгоряча скомандовал ложиться на курс преследования, решение это отдавало безумием. Без поддержки «Алмаза» и «Заветного» русские пароходы-фрегаты даже в компании «Морского быка» стали бы легкой добычей паровых линкоров. От роковой ошибки Корнилова уберег внезапно усилившийся ветер, пришлось предоставить беглецов их судьбе, сделать разворот и поспешить на выручку Нахимовской эскадре, а заодно и уцелевшим неприятельским судам, неотвратимо дрейфующим к мелководью. Французы давно перестали стрелять, одни изо всех сил гребли к берегу на шлюпках, другие выкинули белые флаги, призывая на помощь врага. Уцелевшие пароходы расползались по разным румбам, и лишь маленький Катон не бросил беспомощных парусных собратьев и трудился бок о бок с русскими. Это была тяжелая работа. Надо было торопиться, ведь кроме мели и каменистых банок, под берегом притаилась другая, куда более страшная опасность. Не взорвавшиеся мины только и ждали, когда ударится о них днище глубоко сидящего судна. Свинцовый колпак сомнется, треснет стеклянная ампула, электролит зальет угольные и цинковые электроды, порожденный этой парой импульс разбудит взрыватель, и тот выпустит на свободу энергии сотни килограммов тротила, заключенного в зарядную камеру. Швартовые концы, поданные для буксировки, то и дело рвались, не выдерживая бешеных рывков ветра, и лишь цепи, заменявшие на линкорах новой постройки Константине, Париже, трех святителях, 12 апостолах, якорные канаты, могли противостоять напору стихий. Оборвавший буксиры храбрый, кормой навалился на Колхиду, пытавшуюся развернуть носом к волне горящий Ягудиил. Лейтенант Кузьминский до последнего момента не хотел бросать гибнущий линкор, а когда все же решился и скомандовал «руби», было поздно. Массивная туша храброго ударила в корму парохода фрегата, в воздух полетели обломки, с Колхиды малое время спустя просимофорили флажками. «Не могу управляться». И Андрей увидел, как пароход неуклюже отходит от сцепившихся реями парусников, подрабатывая реверсами то правого, то левого колеса. Он был бессилен. Единственное, что мог еще сделать капитан, так это уберечь от беды свое судно. Храброму и Яшке предстояло пополнить собой разношерстную коллекцию кораблей, оказавшихся на мели.